Глава 26. Даниил. Звонок Яны меня напугал. Я поспешил к двери и на пороге увидел побледневшую девушку. Полез ее обнимать и спрашивать, что случилось. Удивился ее ответу, увлекая внутрь. «Бывший? Ты уверена?» Это прозвучало как безумие. Яна молча протянула мне телефон, где была смс-ка с предупреждением. «Это не чья-то плохая шутка», — скептически уточнил я. «В моей квартире свет и музыка играет. Все очень похоже на то, что этот идиот устроил мини-вечеринку в моей квартире. Я не знаю, зачем, но заходить мне туда не хочется», — вздохнула Яна. «Небезопасно». «Тут ты права. И полицию не вызовешь. Хрен его знает, действительно ли он там или нет», — задумчиво произнес я. Яна плюхнулась на диван, уронив лицо в руки. Искорка запрыгнула к ней и начала тереться, мурлыкая. В последнее время моя кошка начала относиться к Яне, как ко второй хозяйке. И я, если честно, начал ревновать. Их обеих, друг другу. «Это моя вина», — наконец сказал я. Я выставил его из квартиры и не проверил, не прихватил ли он с собой ключи. «Нет», — покачала головой Яна, посмотрев на меня. Она смирилась с кошкой, которая устроилась на коленях, и теперь пела свои кошачьи песни. Связка ключей осталась на столе, но я не подумала о возможной запаске. Надо было просто поменять замок. «В любом случае, я должен был о тебе позаботиться. Ты пережила неприятный разрыв, и логично, что о чем-то ты могла не подумать. Ты ему доверяла», — жестко подчеркнул я. «У меня есть идея. Позвоню другу, вдруг он со своей бандой байкеров неподалеку. Если так, ворвемся в квартиру и проверим ее». «Мне так не хотелось тебя напрягать», — пискнула Яна. «Я честно не знаю, как тебя за все отблагодарить». «Знаешь, переезжай ко мне, будет меньше проблем», — усмехнулся я, пожав плечами. Конечно, я шутил, но в каждой шутке, как говорится, есть только доля этой самой шутки. «Это не самое дружеское решение», — кокетливо заметила Яна, но ее улыбка сказала все за себя. «Я честно устал дружить», — заявил я, а затем переключился на другой разговор, потому что друг взял трубку. «Славян, скажи, пожалуйста, ты далеко?» «Да, на байках катаемся по району. А что такое?» «Тебе повезло, я остановился воды купить, иначе бы тебя не услышал». По шуму в трубке догадался, что друг не соврал. «Я мистер везения сегодня», — саркастично бросил я. «Можешь со своей бандой подъехать. Одному зажравшемуся мудаку нужно морду набить». «О, драка намечается. В какую передрягу ты влип? Давно чешутся кулаки. Куда подъехать?» «К моему дому. Встретим вас во дворе», — сказал я и повесил трубку. Яна все это время молчала, делая вид, что не слушает разговор. Она как раз отвлеклась на искорку, которая теперь игралась с ремешком сумки моей гости. К поднятому вопросу я не рискнул возвращаться. Слишком боялся услышать «нет». Впрочем, у меня чесались руки набить морду Ильдару. Сегодня он точно не уйдет без синяков на лице и теле, если он действительно устроил тусовку в квартире Яны.